Глава 30. Парад. Утром Сталин позавтракал вместе с Исаевым. Их было двое в столовой, где впору званые вечера устраивать. Вождь был рассеян и немногословен. Пораспрашивав Марлена насчет обращения с ноутбуком, он забрал его с собой, решив возвратиться в Кремль. А второй ноут, тот, с которым баловались Филоненко с товарищами, Сталин передал через Исаева Бергу. Надо полагать, блага кибернетики, явленные ему с экрана монитора, резко повысили авторитет Акселя Ивановича. Как-никак, Берг числился среди тех, кто продвигал IT-технологии, как их в будущем назовут. Вся инфа о технике и технологиях тоже ушла к Бергу. Марлен решил, что вскоре ИРЭ станет лишь частью обширного комплекса научных учреждений, призванных переварить и усвоить знания из будущего. Сталин уехал, а вот Исаева не сразу отпустили. Лишь в 11 часов на даче появился посыльный от Берия, сообщивший, что Абакумов пойман и заперт в подвале на Дзержинского 2. Хорохорится еще, показания не дает, но это временно. В институт Марлена подбросили на бронированном сталинском Паккарде. В РЭ стало людно, а среди охраны Исаев с радостью заметил Филоненко и Доржиева. «Я вас приветствую!» — крикнул он. «О!» — воскликнул Старлей. «Привет, привет!» А потом, отведя Марлена в сторону, он заговорил вполголоса. «А я в этом вашем интернете и про себя кое-чего нарыскал. Будто бы я женюсь на своей Ане только после войны, и пошлют нас нелегалами аж в Бразилию. Это правда?» «Товарищ старший лейтенант», — улыбнулся Исаев, — «это было правдой. А теперь? Я даже не знаю. Одно могу сказать точно. Вряд ли вас отпустят за границу». «Да хрен с ней, с той за границей», — ухмыльнулся Филоненко. «Главное, что с Анькой куда скорее увижусь. А служить в таком месте, — он обвел рукой стены института, — это же мечта. Я о таком даже в книжках не читал». «Здравствуйте, Марлен», — послышался голос Берга. «Принесли?» «Вот», — Исаев протянул ему ноутбук и запоминающее устройство. Аксель Иванович благоговейно сгреб сии сокровища и торжественно понес наверх. Марлен отправился следом. На лестнице его ждала Наташа. Девушка неуверенно шагнула к нему. «Я так волновалась», — пролепетала она. Ее руки сделали непроизвольное движение, словно желая обнять. И Марлен проявил инициативу, стиснул Наташу так, что та пискнула, и поцеловал. Девичьи руки тотчас же обхватили его шею, и поцелуй получился долгим. А когда их губы разомкнулись, Наташа вдруг заплакала и уткнулась Марлену в плечо. «Ну, здрасте», — улыбнулся он. «Я-то думал, ей хорошо, а она ревет». «Мне очень хорошо», — невнятно выговорила девушка. «Просто я очень боялась, и потом вся эта стрельба стала еще страшнее». «Пустяки, Наташа, это на фронте был страх, а здесь...» «Ага, тебе же и одной пули хватит». «Ну, это если в голову или в сердце, а я верткий». Всхлипнув в самый последний раз, девушка быстро привела себя в порядок. «Пошли быстрее», — проворчала она, — «а то Аксель Иванович заругается». «Пошли», — улыбнулся Марлен. С раннего утра 7 ноября все научные работники ИРЭ, включая Марлена, Виктора и Михаила, отправились поближе к Красной площади. Такой парад пропустить нельзя было. Лишь 5 из всего коллектива института достались пропуска на саму Красную площадь, остальные вливались в толпу народа, обступившую улицы поблизости. За пятеркой счастливчиков топала еще одна пятерка телохранов во главе с Филоненко. Впрочем, Марлен не обращал внимания на подгруппу прикрытия, его вниманием владел сам парад. Серое холодное небо нависало над столицей, создавая суровый фон торжественному действу. На фоне низкой облачности выступала Спасская башня и собор Василия Блаженного, создавая настроение приподнятое и даже эпическое. Войска, которым суждено промаршировать, не разъедутся по казармам, а отправятся прямо на фронт, передавая уже недалеко. И вот заиграла музыка.